Здравствуйте и добро пожаловать на волну Soft Radio. Меня зовут Настасия, и сегодня я буду сопровождать вас на этом сеансе по восстановлению суставов. Сейчас на фоне вы услышите звуковую матрицу для исцеления суставов. Эта матрица является универсальной для всех суставов человека. Это и коленные, тазобедренные суставы, локтевые соединения, суставы пальцев, позвоночника и остальные соединения. То есть она предназначена для регенерации всех суставов человека и для полного восстановления их функций. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая влияет на структуру ДНК человека. Она способна производить исцеляющие процессы в организме, которые могут показаться невозможными для большинства людей. Матрица исцеляет и влияет на вас вне зависимости от того, верите ли вы в это или же нет. Звуки просто работают и настраивают ваш ДНК на здоровое и исправное состояние человека. Эту запись нужно слушать не менее 30 минут в день в течение 21 дня. Для наилучшего эффекта матрицу рекомендуется включать вечером перед сном или же сразу после пробуждения. Но если есть острая необходимость или же тяжелое состояние, рекомендуется слушать всю матрицу целиком с утра, в обед и вечером, но не более 3 раз в день. Вы можете слушать запись на фоне, занимаясь своими делами, или же закрыть глаза, расслабиться и сфокусироваться на том, что вы чувствуете? Какие ощущения и реакции испытывает ваше тело? В процессе прослушивания кто-то может ощутить легкое покалывание в области суставов. У кого-то может возникнуть ощущение давления или же пульсации в месте наибольшего поражения сустава. Часто возникает ощущение нарастающего тепла в теле. Также могут возникнуть эмоциональные реакции в виде слез или же наоборот, необъяснимой радости. Не пугайтесь, это естественные реакции организма. И это значит, что матрица уже начала свою работу. Вам не нужно ничего делать, концентрироваться на звуках, словах. Все, что вам нужно, это просто расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь. Просто слушайте звук. Thank you.